Глава 36. Через час Катон пролез под задней стенкой в палатку Максимия, огляделся и с облегчением убедился, что никого нет. Песцы были на утренней проверке, которую проводил командир когорты. Придерживая кожаный полог, Катон жестом подозвал Непота. Легионер пролез в палатку и подвинулся в сторону так, чтобы Центурион по-прежнему видел Туллия. «Все чисто. Я подожду тебя здесь, внутри, командир. А тебе лучше сходить за Максимием». Он испытывал некоторую неловкость, отдавая распоряжение ветерану, тем паче, что понимал, если он хочет, чтобы Туллий был на его стороне, то должен проявлять такт и оказывать этому человеку подобающее уважение. Центурион уже далеко не молод, нервы у него временами сдают, но здравого смысла хватает, чтобы понять, что необходимо сделать. Как он знал, прежде чем решиться на противостояние с Центурионом Максимием, ему нужно заручиться любой поддержкой, какая только возможна. Туллий кивнул. «Хорошо, только не показывайся из палатки, молодой Катон». Катон кивнул и опустил кожаный полог. Осмотревшись, он увидел личный сундук командира когорты. Сверху лежал сложенный красный плащ, рядом был прислонен меч. Не тот клинок прекрасной работы, который командир когорты обычно носил, а стандартный легионерский гладиус с рукояткой до гладкости, отполированный за долгие годы службы. Катон улыбнулся. Должна быть, это реликвия, сберегаемая на память, сохранившаяся с того времени, когда Максимий сам был легионером. Весьма полезная реликвия. Катон тихонько вытащил клинок и набросил уголок плаща на верхний край ножен, чтобы скрыть отсутствие меча. Оружие он передал Непоту. «Возьми его и спрячься где-нибудь рядом, скажем, в спальном отсеке. Сиди там тихо, не высовываясь. Появишься только в том случае, если я тебя позову, понятно?» «Так точно, командир!» «Вот и хорошо. Ступай!» Непот удалился, а Катон огляделся по сторонам, ища укрытие для себя, и взгляд его снова задержался на сундуке. Большой, вместительный, он стоял в задней части палатки, не заслоняя проход. Обойдя вокруг сундука, молодой центурион устроился на полу позади него и стал ждать, когда вернется Максимий со своими командирами. Стоило порадоваться неизменному распорядку дня в римских легионах. Командир когорты вернется в свою палатку, чтобы провести утреннее совещание с командирами. Это столь же непреложно, как то, что день сменяется ночью. Снаружи доносились привычные и после всех блужданий и скитаний по топям радующие слух звуки. Шла повседневная гарнизонная жизнь. Прислушиваясь, Катон далеко не впервые ощутил, что легион стал для него родным домом, и что только здесь он может чувствовать себя в безопасности и на своем месте. Правда, он тут же с горечью подумал о том, что сейчас здесь совсем небезопасно, и, скорее всего, жить ему осталось недолго. Если даже Максимий и не прикончит его на месте, это вполне могут сделать вражеские воины, вознамерившиеся захватить крепость. В какой-то миг Катон даже подумывал о том, чтобы позвать Снепота, бросить все это да убраться из лагеря, пока командир не вернулся в палатку. Но он лишь стиснул зубы и сердито хлопнул себя по бедру. «Нет уж, это его решение. И он обязан встретиться с Максимием, только это дает им хоть какой-то шанс избежать гибели». Время тянулось нестерпимо медленно, но в конце концов Катон, напряженно вслушиваясь, уловил звуки приближения командира когорты. Громогласные приказы и злобные разносы, которые он устраивал подчиненным при обходе лагеря. Всякий раз Катон внутренне собирался, готовя себя к тому, что предстояло сделать. И всякий раз сложная тревога гасила в нем решимость, делая его еще на шаг ближе к тому, чтобы поддаться страху, все бросить и пуститься на утек. Но, наконец, голос Максимия зазвучал совсем рядом с палаткой. «Туллий!» «Да, командир?» «Ты провел инструктаж оптианов, назначенных сегодня в патрули?» «Так точно, командир. Еще до утренней проверки». «Хорошо. Осталось на сегодня дать задачи центурионам». «Ага. Все собрались. Заходите в палатку. Поживее!» Катон скрючился за сундуком, едва осмеливаясь дышать. Кровь оглушительно стучала в ушах. Кожаные стенки палатки колыхнулись, когда Максимий, отбросив полог, вошел внутрь и кряхтя опустился на стул. Стенки заколыхались снова, следом за командиром и Туллием в палатку запыхавшись входили другие центурионы. «Садитесь», — приказал без предисловия Максимий. «Сегодня вы еще набегаетесь». Шарканье ног, скрип стульев, и командиры расселись. «А где исполняющий обязанности центуриона Корт?» — буркнул Максимий. «Тули, в чем дело?» «Прошу прощения, командир. Я послал его в селение за дикарями. Отводной канал из лагеря засорен и нуждается в углублении. И что, такая ерунда требует личного участия Центуриона? Он оказался под рукой, командир, и потом он хорошо годится для такой работы. Это уж точно, — издал смешок Максимий. Толковый парень, ничего не скажешь. Если бы все мои командиры были столь же ревностны в исполнении приказов, когда дело касается этих варварских паразитов. Тулей, ты его отослал? Ты приведи? Да, командир. Я могу идти? Ступай, не задерживайся. Пока Тулей не вышел из палатки, все молчали. Потом Максимий снова рассмеялся. Смотрите, ребята, чтобы вам тоже не кончить, как этот. Катон слышал, как Центурион Феликс угодливо рассмеялся в торе командиру. Неожиданно смех Максимия оборвался. Что с тобой, Антоний? Язык прикусил? Никак нет, командир. «Чего тогда с лица спал?» «Командир». «Ну давай, выкладывай, парень». «Да у меня все из головы не идут слова Катона. Его предупреждение». «Ха, предупреждение», — фыркнул Максимий. «Ему просто надоело сидеть в болоте. Ты видел, как он выглядит? А все эти дерьмовые предупреждения — не более чем жалкая попытка добыть себе прощение и вернуться в когорту. Так или иначе, теперь, когда этот мерзавец в наших руках, остальные, вне всякого сомнения, мертвы, мы можем закончить наши дела здесь, доставить его Веспасиану и воссоединиться с легионом. А ты, Антоний, не переживай из-за ерунды, как старая баба». Катон услышал, как Феликс насмешливо фыркнул, прежде чем Антоний пробормотал. «Да, командир». «Чем это здесь воняет?» Максимий принюхался. «Смердит так, будто кто-то забрался сюда, обделался и издох. Что за смрад?» Полог приподнялся снова, и на заднюю стенку упал блик света. «Тули?» — прозвучал удивленный голос Максимия. «Ты уже вернулся? А где в таком случае...» «Что все это значит? Откуда здесь взялся Макрон? Почему он вооружен?» Сделав последний глубокий вдох, чтобы успокоить нервы, Катон встал и вышел из-за сундука. «Командир, ты должен меня выслушать». «Что еще?» Максимий повернулся на звук его голоса. «Катон? Что тут нахрен происходит? Стража!» Тули покачал головой. «Бесполезно, командир. Твою охрану я послал искать Корда. От твоего имени». «От моего имени?» Взгляд Максимия перебегал с Тулия на Макрона и снова на Катона. «Что это значит? Мятеж?» «Никак нет, командир». Тули поднял руку и шагнул вперед. «Просто ты должен нас выслушать. Выслушать Катона». «Вы у меня раньше все сдохнете!» — выкрикнул Максимий и вскочил на ноги. «Антоний, Феликс, мечи наголо!» «Стоять на месте!» Макрон подскочил к Феликсу и приставил острие меча к его горлу. «Даже не думай шелохнуться, Тули. Проследи за ним». Макрон кивнул в направлении командира когорты, но было поздно. Он еще говорил, а вскочивший со стула Максимий уже выхватил меч. Тулей запнулся, растерянно переводя взгляд с одного на другого. Катон повернулся к завесе, отделяющей спальный уголок палатки командира когорты. «Непод, ко мне!» В тот же миг легионер выскочил оттуда, держа меч Максимия наготове для удара. Глаза командира когорты сузились, мускулы дрожали от напряжения. Вперив пронизывающий взгляд в легионера, он властно произнес: «Брось оружие! Это приказ!» Кончик непотового меча чуточку опустился. Катон, тревожно следивший за происходящим, шагнул вперед и встал между Максимием и непотом, чтобы прервать зрительный контакт. «Если ты его послушаешься, можешь считать себя покойником. Понял?» Непот медленно кивнул, и Катон повернулся к командиру когорты. «Убери меч, командир!» Несколько мгновений Максимий оставался неподвижен. Затем напряжение немного ослабло, и он улыбнулся. «У тебя преимущество, Катон. Пока». «Меч, командир, убери его». Максимий опустил меч, но из руки не выпустил. «Убери меч, командир», — настойчиво потребовал Катон. «Больше предупреждать не буду». «Что, прикажешь своему человеку меня убить? Сомневаюсь». В гробовой тишине Катон протянул руку к командиру когорты. Он слышал отчаянное биение собственного сердца. Горло перехватило от напряжения в попытке справиться со страхом. В какой-то момент юноше показалось, что Максимий видит его насквозь. Губы его тронула презрительная усмешка. Катон наклонил голову, глядя на командира в упор. Наконец Максимий кивнул и вложил меч в ножны. «Ладно, парень, так и быть, я тебя выслушаю», — промолвил Максимий, небрежно повернувшись к Катону спиной, и направился к столу. «Что там у тебя насчет атаки?» Катон заметил, как Тулли испустил глубокий вздох облегчения, но сам он понимал, что дело далеко не кончено. Быстро шагнув следом за Максимием, он выбросил вперед руку, ухватил меч командира когорты за рукоять, с резким звуком вырвал из ножен и приставил к его спине. Максимий замер. «Лучше убери его, пока еще не слишком поздно», — промолвил командир когорты. «Уже слишком поздно», — отозвался Катон. Тули выступил вперед. «Ты что вообще делаешь, Катон? Он же согласился нас выслушать!» «Командир, мы не можем ему доверять. Выслушать он нас может и выслушает. Но как только мы выйдем из палатки, прикажет взять всех под стражу, а то и убить на месте. Непод!» «Да, командир!» «Свяжи его!» «А что насчет этого?» Макрон указал на центуриона Феликса. «Он ведь не пойдет против своего начальника». «Да, Феликса тоже. И побыстрее». Пока двоих командиров держали под остриями мечей, Непод торопливо вытащил из их сапог кожаные шнурки и стянул им запястья и лодыжки. Тулли и Антоний смотрели на это с возрастающим ужасом. «Так нельзя поступать», — промолвил Тулли. «Это же мятеж! Проклятье, нас же всех казнят!» «Поздно, командир», — мягко сказал Катон. «Мы все уже причастны к этому. И я, и ты, и Макрон, и Антоний. Если мы их сейчас отпустим, нам точно конец». Максимий покачал головой. «Для тебя, Тулли, еще не поздно. И для тебя, Антоний. Остановите этого сумасшедшего, и я даю слово, что вы не предстанете перед судом». Взглянув на Тулли, Катон увидел, что тот колеблется. «Тулли, ты отпустил меня. Ты дал Макрону возможность вооружиться и прийти сюда. Никакого снисхождения тебе не окажут. Но сейчас, перед нападением Каратака, на кону стоит больше, чем только наши жизни. Будь тверд, командир. Твои люди в тебе нуждаются». Переводя взгляд с Катона на Максимия и обратно, Тулли потер лицо. «Проклятье, Катон! Ты навлек на меня погибель!» «Командир, все мы в конце концов умрем. Главное, чтобы наша смерть не была бессмысленной. Если мы сейчас отпустим его, Максимий перебьет нас, как собак. А если решит сохранить для суда и казни, мы умрем в цепях, когда лагерь захватит Каратак. Но если мы, точнее, если ты примешь на себя командование, появится шанс, что кто-то из нас переживет нападение. Более того, может быть, мы даже сумеем нанести Каратаку серьезный урон. Тогда, глядишь, и командующий посмотрит на все это иначе». «Да как же размечтался!» — фыркнул Максимий. Катон оставил его слова без внимания, полностью сосредоточившись на Тулли. «Командир, если ты сейчас отступишь, тебе конец. Действуй согласно нашему плану, и тогда, может быть, останешься в живых. Другого выбора у нас нет». Тулли в болезненной нерешительности кусал губы, но в конце концов кивнул в знак согласия. «Хорошо». Макрон хлопнул его по плечу и повернулся к Антонию. «Ну а ты? Ты с нами?» «Да, но если дойдет до суда, то хочу, чтобы было ясно. Я только выполнял ваши приказы». «Спасибо за верность и поддержку», — фыркнул Макрон. «Верность?» — Антоний поднял бровь. «Да какая там верность? Я просто хочу жить. А если дела обстоят именно так, как описал Катон, то больше всего шансов на выживание я получу, действуя с вами заодно». «Меня это устраивает», — сказал Катон. «Непод, отведи этих двоих в спальное помещение и привяжи к кровати. Да, и кляпы не забудь, чтобы они не подняли шума». «Есть более надежный способ обеспечить их молчание», — сказал Макрон. «Нет, командир, в этом нет необходимости. Во всяком случае, пока». Пока Непод перетаскивал связанных командиров в соседнее помещение, остальные собрались вокруг стоявшего в центре палатки большого письменного стола. Воцарилось неловкое молчание, но после недолгого замешательства Катон откашлялся и повернулся к Туллию. «Командир, какие будут приказы?» «Приказы?» — ветеран явно растерялся. «Ты первый по старшинству?» — сказал Катон. «Мы должны быть уверены в том, что когорта сможет себя защитить. Нужен план, командир». «План? А, конечно». Собравшись с мыслями, Туллий взглянул на стол, где лежала карта окрестных болотистых земель, составленная Максимием на основании донесений от патрулей и сведений, выбитых из местных жителей. На заштрихованную зону, изображающую болотный край, была нанесена сетка извилистых троп, а самая широкая линия обозначала главную дорогу, пересекающую болото и ведущую на север, к верховьям Томесиса. Туллий ткнул в карту пальцем. «Если Катон прав, Каратак и его силы двинутся вот этим путем. Есть еще несколько троп, по которым можно добраться до долины, но все они слишком узкие и не годятся для того, чтобы быстро перебросить большое количество сил. Исходя из этого, нам следует ожидать Каратака со стороны главной дороги. Стало быть, надо укрепить ворота с той стороны и надеяться, что мы сможем их удержать». Антоний удивленно поднял глаза. «То есть надо покинуть крепость? Но не безумие ли это, командир? Если численное превосходство на их стороне, то почему бы нам не встретить их под защитой настоящих укреплений? По-моему, это наш лучший шанс». «Вовсе нет», — вмешался Катон. «Центурион Туллий прав. Мы должны попытаться не дать ему выйти из болот и прорваться в долину». «Ну, почему?» «Когда я бежал из его лагеря...» «Из его лагеря?» — изумился Антоний. «Да как вообще?» Катон поднял руку, призывая к молчанию. «Я тебе потом все расскажу. Сейчас некогда. Главное, что своего Оптиана я послал на север предупредить Веспасиана. Сейчас он уже должен быть там. Таким образом, Веспасиану известно местонахождение лагеря Каратака. Известно ему и то, что Каратак собирается напасть на третью когорту, и уж, конечно, он понимает, каким путем, скорее всего, двинется враг. Насколько я знаю легата, он увидит, что это шанс покончить с Каратаком. Если он поднимет легион и выступит по дороге через топи, то сможет подойти к вражеским отрядам с тыла. Каратак будет зажат между силами Веспасиана и третьей когортой, и тогда мы его в клочья порвем. Но для этого нужно занять и удерживать позиции на дороге. Если мы засядем в крепости, Каратак сможет уйти на юг, как только узнает о приближении Веспасиана». «Тут много всяких «если», — спокойно указал Антоний. «И я добавлю несколько своих. А что, если Фигулу не удалось добраться до Веспасиана? Или Веспасиан ему не поверил? Что, если ты ошибаешься, и Веспасиан не станет действовать?» «Спору нет. Может статься, что Фигул не добрался до легиона», — признал Катон. «Нам остается лишь надеяться, что ему это удалось. То, что человек, рискующий быть казненным, решился явиться в лагерь легиона, придаст вес его словам. Нам следует рассчитывать на то, что легат не упустит возможности завершить эту кампанию раз и навсегда». «А если нет?» «Тогда мы, по крайней мере, будем удерживать Каратака так долго, как только сможем. Если мы нанесем войску существенный ущерб, то, возможно, нам удастся отбросить его назад при первом натиске и получить возможность отступить в крепость. В противном случае...» — Катон пожал плечами. «В противном случае они обрушатся на нас и разорвут когорту в клочья». «Спасибо», — Антоний прищелкнул языком. «Самый вдохновляющий инструктаж, на каком мне приходилось присутствовать». «Дела обстоят так», — продолжил Катон. «Нам необходимо как можно скорее выдвинуться на позиции и приготовиться к обороне. Командир», — он обернулся к Туллию, — «мы ждем твоих приказов». «Один момент», — вмешался Антоний, указывая большим пальцем на спальный отсек палатки. «С этими-то двумя что делать?» «Я предлагаю оставить их здесь. А как мы объясним отсутствие Максимия солдатам и отсутствие Феликса?» «Мы вообще ничего объяснять не станем. Туллий будет отдавать приказы от имени Максимия. Он первый по старшинству, кто подвергнет сомнению его право командовать». «Если Максимий так и не появится, кое у кого такие мысли возникнут». Катон улыбнулся. «Сдается мне, к тому времени у них появятся другие, более насущные заботы». И тут он услышал ритмичный топот сапог, приближающихся к палатке, и взглянул на Туллия. «Кто-то идет». Центурион метнулся к пологу, выглянул наружу и сказал: «Это Корт, и с ним стража Максимия».